Мир вам, братья и сестры. Однажды один диакон рассказывал мне следующую историю. Он был в Америке, и там проводились различные семинары на разные темы. И вот каждый человек мог выбрать какой-то один любой семинар и посетить этот семинар, прослушать этот семинар. И там был такой семинар под названием «Красота Иисуса». Но также были и другие различные семинары. И был семинар по экзорцизму, по изгнанию бесов. И вот на семинаре по красоте Иисуса было всего несколько человек. А на другом семинаре было очень большое количество народа. И вот он говорит, что «Я пошел на семинар «Красота Иисуса» и получил огромное благословение. Потому что если человек не увидел красоту Христа, то он погибает. Но если Иисус Христос не стал прекраснее всего, что у нас есть, то это беда. И вот сегодня я хочу говорить именно об этой теме. Красота Иисуса. Светись во мне. На земле и во всей вселенной нет личности более прекрасной, чем Иисус Христос. Еще раз. На земле и во всей вселенной нет личности более прекрасной, чем Иисус Христос. И вся жизнь Христа, она удивительная. Например, Иисус Христос, начиная от самого рождения, всегда удивлял людей, которые были вокруг Него. Возьмем с самого рождения. Вот вроде бы он младенец. Чем может он удивить? Но то, как он зачат, каким способом он зачат, удивляет людей и по сей день. Как ангелы возвещают пастухам о его рождении, и звезда Вифлеемская сопровождает их путь, удивляет людей, которые встречаются с этим явлением. Возьмем следующий момент. Христос в храме, ему всего лишь 12 лет, и вот люди, которые с ним разговаривают, удивляются, откуда у него такая мудрость. В 30 лет Иисус Христос приходит к Иордану, чтобы креститься. И то, что он говорит там, в Нагорной проповеди, удивляет людей. То, что Дух Святой в виде голубя сходит на Него, и люди слышат голос Божий, удивляет людей. Иисус Христос, Он очень необычен, Он не такой, как все, Его невозможно предугадать. Возьмем следующий этап. Иисус Христос в пустыне. Удивляет то, как Он постится 40 дней, и как Он отвечает сатане и парирует его искушения. Когда мы видим Христа, как Он идет по воде, удивляет людей. Ученики даже были в страхе и трепете, они падали на свои колени. Помните, как Иисус Христос насытил 5000 людей? Такого не было еще никогда, и такого никогда не будет. Ситуация в синагоге. Человек с парализованной рукою. Все смотрят на Христа и ожидают, что же Он сделает в этой ситуации. И Он говорит, «Вера твоя спасла тебя», и Он исцеляет этого человека. Давайте вспомним, как Он исцелял других людей, и это удивляет. Петр закидывает сети по слову Христа, и множество рыбы не прорывает эти сети. Петр смотрит на Христа и удивляется. Возлюбленная церковь, Христос прекрасен. Прекраснее всего, что мы можем собрать за всю нашу жизнь. Христос – это наша драгоценная жемчужина. Когда Христос молится в Гефсимании, Он прекрасен. Когда мы видим, как кровь с Его чела капает, Он прекрасен. Когда Иисус Христос на кресте истерзанный, Он прекрасен. Да, это ужасная картина, но кто имеет духовные глаза, духовные очи, он видит прекрасного Христа на кресте, потому что Он там умирает за нас с вами. Недавно видел такое видео. Одна антилопа в Африке прыгнула в пруд и желает его переплыть, метров 50-80 нужно ей до следующего берега. И крокодил заметил маленькую вот эту вот беззащитную антилопу. И видно, как он двинулся с ускорением огромным ей на перерез под градусом. И было видно, что вот-вот он ее настигнет, что эта антилопа, она сама не сможет добраться на берег быстрее этого крокодила. И что он вот эту беззащитное животное настигнет и убьет его. Но в этот самый момент одна большая антилопа, которая стояла на берегу и наблюдала этот момент, вдруг бросилась в воду наперекор этому крокодилу и с огромным ускорением пошла, чтобы не дать ему подойти к этой антилопе. И когда она подплыла, она подставила себя. Она подставила себя вместо этой беззащитной антилопы, и крокодил не стал медлить, не стал выбирать. Он выбрал ее, и он ударил ее, сжал ее своими огромными челюстями и потопил ее. А маленькая антилопа спокойно доплыла до этого берега и пошла, как ни в чем не бывало, гулять. Так вот то же самое сделал драгоценный, чудный, прекрасный Христос в нашей жизни. Он подставил себя для того, чтобы смерть ужалила его. Даже когда Иисус Христос лежит в гробу, Он прекрасен, так как Он претерпел смерть, чтобы мы с вами жили вечно с Ним в Царствии Божьем, в Царствии Небесном и радовались Его победе над смертью и адом. Когда Иисус Христос воскрес из гроба, о, как Он был прекрасен! Когда Он явился ученикам и сказал Фоме, «Вложи перст твой в мои раны!» Он был прекрасен, потому что Он укрепил веру Фомы и этих учеников крепче камня и простил его неверие. Когда Он простил Петра и сказал ему, «Паси овец моих», Он был прекрасен. Когда Он возносился на небо, Он был прекрасен. И сегодня наш Иисус, Он прекрасен. Он вчера, сегодня и во веки веков остается тем же, тот же. Он продолжает творить чудеса, воскрешая людей духовно, даруя им жизнь. Он прекрасен, и когда Он придет однажды, наши с вами глаза увидят наконец Его. как он прекрасен. И даже всю вечность, которую мы с ним с вами там будем проводить, нам нужно будет для того, чтобы видеть, как он прекрасен. И даже за всю эту вечность мы не постигнем, мы не познаем всю его красоту, все его великолепие, всю его жертвенность, всю его любовь к нам грешным. За всю вечность, возлюбленная церковь, мы с вами так и не познаем во всей полноте всей его красоты, потому что он есть Господь Святой. Во всей вселенной нет никого прекраснее, чем Иисус Христос. И вот сегодня мы пришли с вами в церковь, чтобы послушать Его Слово. Знаете, есть такая песня. «Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая. Все сейчас свое я продаю, тебя приобретая. Больше мне не нужен этот груз. Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая, самая большая». Помните возлюбленную притчу о жемчужине, когда человек нашел поле, драгоценность и пошел все раздал ради этой жемчужины. Так вот, все то, что мы можем собирать за нашу с вами жизнь, в наши дома, в наши квартиры и так далее, не сравнится с этой жемчужиной, с драгоценным Иисусом Христом. И вот сегодня я выбрал один отрывок, простой, на который мало проповедуется. Есть отрывки более, которые показывают красоту Иисуса Христа, когда Он изгоняет бесов, когда Он возрешает, воскрешает мертвых, исцеляет больных. Но сегодня я хочу привести вам совершенно иной отрывок из Священного Писания и показать там три аспекта святости и красоты Иисуса Христа, нашего с вами Господа и Спасителя. Итак, давайте откроем Евангелие от Луки, 24 глава, с 13 стиха. Евангелие от Луки, 24 глава, с 13 стиха. Откройте, пожалуйста. Луки 24, 13, 32. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой обо всех этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собой, и от чего вы печальны? Один из них по имени Клеопас сказал ему в ответ: неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им: о чем? Они сказали ему: что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть, и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но при всем том, уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его. И придя, рассказали, что они видели, и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы верить всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в свою славу? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показал своим видом, что хочет идти дальше. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда объяснял нам Писание?» И, встав, в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов, бывших с ними». Вот такой вот отрывок, возлюбленные. Какие аспекты? Что мы узнаем из этого отрывка? Только три характеристики Христа, которые раскрывают Его красоту. И эти три характеристики, они важны не только для этих двух людей, которые шли в Эммаус, они важны и для нас. Потому что Христос делает то же самое сегодня и в нашей жизни. Итак, первый аспект. Обратите внимание. Христос приходит на ту дорогу, где Его ищут, где Его ждут, где о Нем размышляют. Знаете, некоторые проповедники говорят, что это плохо, что эти ученики ушли из Иерусалима, но на самом деле они просто шли домой. Шли домой уставшие, разбитые, разочарованные, печальные, без надежды. Они идут домой, потому что то, на что они надеялись, не произошло. Все их надежды рухнули. И даже сам Христос назвал их «о бессмысленные», то есть без Христа жизнь не имеет смысла. В тот момент, когда Христос испустил дух на Голгофском кресте, они потеряли смысл, они потеряли веру, они потеряли надежду, они потеряли вот этот вот смысл. Но Иисус Христос пришел к ним не потому, что они шли в Эммаус, а потому что у них происходило в душе, происходило внутри них, происходило в их сердце. Они были без истины, без радости, они были в депрессии, они были мрачные. Он сам их называет: «А чего вы печальны?» И они говорят: «А мы-то думали, что вот так вот произойдет». И обратите внимание, Лука, как врач, он это подмечает, их вот это вот болезненное, больное состояние без надежды. Но Христу эти люди не безразличны. Люди, которые Его ищут, не безразличны Христу. И Он говорит: «Придите ко Мне, все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». И вот здесь проявляется красота Иисуса, потому что обычно по-человечески люди стараются подальше от таких людей, да, у которых нет смысла, нет надежды, у которых все болит, у которых депрессия, как бы подальше стараются люди от них. Но Христос, Он наоборот, идет к ним. И в этом обычном действии мы находим удивительную характеристику Иисуса Христа. Он приходит к таким людям, потерявшим уже всякую надежду в жизни. Он приходит на ту дорогу, на которой мы потерялись духовно. Он приближается к нам и идет с нами этот путь, чтобы исцелить наши с вами сердца. И самое главное, Он открывает нам себя. Это самое дорогое, что происходит с нами. Иисус Христос воскрес для того, чтобы все наши трудности, переживания и даже смерть обратить нам во благо. Еще раз. Иисус Христос воскрес для того, чтобы все наши трудности, наши переживания и даже смерть обратить нам во благо. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Мы потерялись. Мы как заблудшие овцы, каждый совратились вот на эту вот, на свою дороженьку. И Иисус Христос идет на наши дороги и находит нас, как добрый пастырь. Помните притчу? Оставил 100, пошел одну искать заблудшую, нашел, они и радуются. Потерянная драхма и так далее. Первое, важный аспект. Иисус Христос приходит на ту дорогу, где Его ждут, где Его ищут. Как добрый пастырь, Он находит нас даже на этой дороге. Второе, второй важный аспект. Христос восстанавливает то, что мы с вами легко теряем. Ученики потеряли, вот два ученика этих потеряли, Три аспекта были утрачены. Они были потеряны духовно, подавлены, мрачны. Они потеряли веру. Вот первый аспект, который они потеряли. И Христос в этом отрывке, мы с вами видим, восстанавливает их веру. Может сейчас, знаете, кто-то проходит такой сезон в своей жизни, когда его вера ослабело. И Господь проводит вас через этот сезон. Он идет рядом с вами. Услышьте сегодня, что наш Христос, Он прекрасен. Потому что только Он восстанавливает все то, что мы с вами легко теряем. И веру в том числе. Псалом 17, 20, с 29 стиха по этому поводу нам говорит. «Ты возжигаешь светильник мой, Господи. Бог мой просвещает тьму мою. С Тобою я поражаю войско. С Богом моим восхожу на стену. Бог! Непорочен путь Его, чисто слово Господа, щит Он для всех, уповающих на Него. Ибо кто Бог, кроме Господа? И кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устраивает мне верный путь, делает ноги мои, как олени, и на высотах моих поставляет меня. Научает руки мои битве, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня». Возжигает светильник. Дорогие, у кого ослабела вера, как у этих учеников, Господь возжигает этот светильник. Написано: «Трости надломленной не преломит, и льна курящего не угасит». Что это значит? Вот эти отрывки мы знаем, но что это значит буквально? Трость, на которую опирались, ходили, опираясь, и сейчас по сей день трость есть в нашем мире. И бывало такое, что эта трость надламывалась. И на эту трость уже нельзя было спокойно опереться, потому что в любой момент эта трость могла тебя подвести, она могла обломиться, и ты мог просто упасть. Написано: «Трости надломленной не преломит до конца». Зачем она мне нужна? Преломлю ее и выброшу, возьму новую. Нет, не преломит. Господь берет эту трость, нашу веру с вами, и исцеляет наши сердца. Еще в Древнем Израиле были трости, на которые духовные инструменты, на которых играли, делали дырочки и играли на них. И вот когда эта трость давала трещину, она издавала плохие звуки, она сифонила. И эту трость брали, надламывали и выбрасывали, как негодную. Но вот Господь, вот эту трость, если даже наша с вами жизнь дала трещину, если наша с вами жизнь начала сифонить, как эта трость, не издает чистых звуков, Господь никогда не преломит эту трость. Он исцеляет наши с вами сердца. Льна курящего не угасит. Что это значит? Масло и фитиль в светильнике был раньше в Израиле лен. И вот когда масло в сосуде заканчивалось, лен начинал курить. Дым от него стоял столбом во всем жилище. Знаете, вот дым такой едкий, глаза все жгло. И хозяйка что делала? У ней был специальный прибор такой, да, прибор на палочке. Она брала этот, его, и вот так вот этот сосуд раз сверху лен накрывала и гасила этот курящий лен. Если у кого-то жизнь начинает курить, как этот лен, кончилось масло в сосуде, то Господь не угашает жизнь этого человека, а он берет, исцеляет сердце этого человека, наполняет его сосуд вновь маслом своим, Духом Святым, живительной силой, вдохновением, и вновь, как мы прочитали, возжигает этот светильник для того, чтобы этот человек жил, светил и вошел в вечное царство. Возлюбленные, нет прекраснее Иисуса Христа, нет прекраснее, чем наш Господь. Только Он обладает такой любовью в своем сердце всех нас, вот таких вот разных, со своими слабостями, трудностями, переживаниями, вместить в свое сердце, объять, как орел, своими крыльями нас, как птенцов, на плечах, на крылах своих. Только Он способен нас так носить. Только наш святой, прекрасный Иисус Христос. Ты прекраснее сынов человеческих. Следующее, что Господь восстанавливает, это надежду. Они потеряли всякую надежду. Посмотрите, они говорят: а мы было надеялись, но уже 3 дня, как он умер, лежит во гробу. Они не только веру свою потеряли, возлюбленные, они потеряли уже и всякую даже надежду, хотя, как известно, надежда умирает последней. И даже вот надежды у них, никакой даже надежонки у них не было. Но тот, который должен быть избавить Израиля, надеялись, наш Христос прекрасен, потому что Он Бог живой и сегодня восстанавливает нашу надежду, даже тогда, когда мы ее с вами теряем. И третий аспект. Восстанавливает наши отношения с Богом. Эти люди, они потеряли свои отношения, они ушли, у них не стало никаких отношений ни с учениками, ни со Христом, ни с Богом. Все, они потеряли эти отношения, они потеряли самое дорогое – отношения с Богом. Но Бог, Иисус Христос, восстанавливает наши отношения с Ним. Именно Он, возлюбленные, проложил этот мост через пропасть греха, этот Голгофский крест положил именно Он и восстановил наши с вами отношения с Богом. Петр, когда потерял отношения со Христом, предал Его, помните, никаких отношений, Христос восстановил. У Христа есть время, чтобы уделить для каждого из нас. Он остался с ними. Он вошел, Он уделил это время, и Он открыл им глаза. Удивительная Божья красота. Он знает, как восстановить отношения наши с Богом. Все, что мы проходим в нашей жизни сейчас, потом, до этого момента, все, что мы проходим в этой жизни, дано нам для того, чтобы мы увидели и пережили красоту Христа в нашем сердце. Возлюбленные, вот все, что нам дано, все, что мы проходим в этой жизни, дано нам для того, чтобы мы увидели красоту Христа, почувствовали Его любовь, почувствовали Его прощение, почувствовали Его милость, почувствовали Его жертвенность, чтобы мы это пережили и взаимно Его возлюбили. Болезнь или благословение, трудности или благополучие, печали или радости, все это дано, чтобы мы увидели красоту Христа. В завершение, третье, что Он с ними сделал и что Он с нами делает по сей день. Христос вдохновляет на то, на что мы сами не способны. Он вдохновил их, Он вновь пожег, Он вдохновил их. 30 стих. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них, и они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда объяснял нам Писание. И здесь Христос вновь вдохновил их, возлюбленные. Их сердца вновь загорелись для Господа. Они уже все потеряли, все было потушено. Но здесь Христос вдохновляет. Христос вновь возжигает их сердца для того, чтобы они видели Его красоту. Представьте их состояние. Они были подавлены, уже ушли. И здесь в один момент они обрели вновь радость. Они пережили радость от общения со Христом. 33 стих. И что они делают? Обратите внимание. И встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними. Возлюбленные, на дворе ночь. Дороги не освещаются. Очень сложно идти опять это большое расстояние пешком. Но вдохновленные Иисусом Христом, они уставшие, без сна, что делают? Они бегут в Иерусалим и возвещают эту благую весть всем ученикам. И там они делятся этой радостью с ними, которую они пережили. Когда они говорили об этом, 36 стих, сам Иисус встал посреди них и сказал им: «Мир вам». Возлюбленные, что сделал Христос в этом отрывке? Он постепенно готовил их вот к этому откровению, что Он воскрес. Потому что наш ум, их ум не готов был это просто взять раз и принять. Но Он явился, Он им объяснял Писание, Он постепенно их готовил, а потом раз – открылся. И затем открылся всем ученикам. То есть также Он готовит наш с вами разум, постепенно наш с вами сердце, чтобы мы могли познавать Его красоту каждый день. День ото дня, двигаться дальше, дальше, дальше, от силы в силу развиваться, видеть, как Он прекрасен. Возлюбленные, это самое главное в христианской жизни, увидеть красоту Христову, потому что есть люди, которые эту красоту перестали замечать. Повседневность, обыденность, рутинность, суетность захватывает наши жизни. И эти люди перестали замечать, как Христос прекрасен, Его красоту. Но это самое главное. Если человек перестал идти в церковь для того, чтобы видеть в каждой проповеди, в церкви, в измененной жизни красоту Христову, он перестал расти, он стал деградировать. Только в том, чтобы видеть красоту Христа, можно восхищаться им, любить Его и поклоняться Ему, поклониться Ему всей жизни, потому что Он прекрасен. Возлюбленные, в завершение вывод. Иисус – наша драгоценная жемчужина. Нам нужно вновь очистить свои очи, сказать: «Господи, очисти, если есть там пелена, чтобы мне вновь наслаждаться Твоею красотою, чтобы я вновь и вот эту радость пережил, как вот эти вот ученики, чтобы вновь мое сердце, оно загорелось, как вот этот вот светильник, чтобы оно не коптило, как вот этот вот лен возлюбленный, чтобы я дальше возрастал, чтобы я дальше укреплялся Господом, надежда, вера, чтобы у меня росла, чтобы отношения у меня с Тобой росли, чтобы я какое-то служение себе взял, малое, и мог его совершать, чтобы я видел Твою красоту день ото дня в своей жизни, в моем изменении, и чтобы однажды, когда Ты придешь, когда ты явишься со своими ангелами, с великою силою, на колесницах, чтобы судить этот мир, чтобы я мог поклониться тебе и вместе с твоей невестой, с твоей церковью воспеть прекрасный гимн хвалы и поклонения моему Богу, моему Спасителю, моему Отцу, который спас меня от смерти, который спас меня от ада преисподнего, чтобы я мог поклониться Тебе, а не убежать в кусты и спрятаться от Тебя. Но чтобы я открытым лицом пришел к Тебе и сказал: «Слава Тебе, мой Господь Иисус Христос». Иисус Христос – наша драгоценная жемчужина. Возлюбленные, у нас нет ничего дороже и быть не может у христианина. Только Иисус Христос дороже всего. Порой мы это забываем. Завершение. 1 Петра 5:8. 1 Петра, 5 глава, с 8 стиха. Завершение. «Трезвитесь! Бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Забрать веру, как у них. Забрать надежду, забрать отношения. И для чего он приходит? Украсть, убить и погубить. «Противостойте ему твердой верой».